Триллионер из трущоб, 5, глава 1, 0 продаж за ночь. Интересно, однако, я, конечно, предполагал, что все будет печально, но не до такой степени. Ладно, подвинул ближайший свободный стул и уселся возле Максима. Будем разбираться. Известна причина, почему никто не купил наше оружие? Спросил я его, откидываясь на спинку. Парень вернулся к компьютеру и принялся что-то выстукивать на клавиатуре. Хоть он и пытался сохранять спокойствие, но тело его выдавало. Лоб покрыт испариной, а нога нервно приподнимается и стучит пяткой по полу. Вот, посмотрите сами. Через несколько секунд Максим изменил изображение на голоэкране, и передо мной появились разноцветные строчки общеигрового чата, где сотни игроков обсуждали наше оружие. Столько текста. Что же они там так оживленно пишут? Я подался вперед и начал читать. Без трусиков. Че за дичь добавили в магазин? Какие-то нейрохлысты? Плазменные мечи. Это что, игра про эльфов теперь? Леговаз. Ага. Скоро еще и луки с арбалетами добавит. Мамкин маньячила. Функционал необычный, но я не могу представить, как его применять в бою. Психопроектор. И зачем нам генетический репликатор для клонирования куриц? Мы ж не фермеры. Без трусиков. Не, ну оно так-то круто смотрится, но нахер в современный шутер пихать фэнтезийное оружие? Лен Баден. Хочешь сказать, этот кирпич круто смотрится? Ха-ха. Они просто не разбираются. Максим сжал кулаки и ударил по столу, отчего голографический экран завибрировал и начал мерцать. Эти идиоты не понимают ценности оружия, которое мы создали. Тише, тише, успокоил я его, продолжая с холодным спокойствием читать дальше. Нагибающий сынок. Офигеть, смотрите, в шопе появилось оружие будущего. Я твой отец. Угу, и стоит оно как звездолет, хотя это даже не премиум скины, а просто пушки. За такие бабки я лучше реальное оружие куплю. Сам себе дед. Смотрите, написано, что оружие лимитированное и его нельзя достать из лутбоксов. Там всего 9999 штук каждого вида. Не знаю, я бы хотел протестировать это оружие. Жаль, у меня пенсия маленькая. Вздох. 6А6 УФК. Да, лимитированное. Но нахрена, его все равно никто покупать не будет. Я твой отец. Походу, лохов разводит, очевидно же. Андрей Александрович, это еще не все. На форуме тоже есть обсуждение. Покажи, кивнул я Максиму, и тот развернул передо мной новую переписку. Вован Киллер, твою мать, кто-нибудь уже испробовал эту гравипушку? Поделитесь впечатлениями. Компер 228. Лол, кто вообще купит это говно? Я королева, а вы простите кто? Слухайте, я тут порыскал в Старнете. Оказывается, создатели этих пушек — компания Пушки-Пердушки, та же компания, что производит реальное оружие. Ну так вот, у них было одно бракованное говнище, которое никто покупать не хотел, под названием гравипушка. Это походу такая же штука. Вован Киллер, вот же уроды. Не смогли в реале продать, решили геймерам этот кринж впарить. Виртуальная сопля. Ха-ха, плюс один голос за Вовку. Эстебан, вообще это странно. Зачем нанимать левую фирму, чтобы создавать игровое оружие? Разрабы, ау, очнитесь. ХМ, первое впечатление, мягко говоря, было неутешительным. Народ в основном поносил новинки, на чем свет стоит, ругая их внешний вид или характеристики, а тех, кто хотел бы купить, отпугивала цена. Хотя некоторые сообщения, что в чате, что на форуме, вызывали определенные подозрения, особенно последняя переписка. Кто-то знал больше, чем следовало бы обычному игроку. Яркий пример – продажи гравипушек в реале и заводской брак. Эта информация доступна очень ограниченному кругу лиц. Ее знают только те, кто работают в этой сфере или кто специально копает под пушки-пердушки. Я задумчиво потер подбородок. День открытия продаж самый важный, и складывалось ощущение, что нам его нарочно пытались испортить. Мой взгляд был устремлен вдаль, на муху, неподвижно сидевшую на стене, но я не замечал насекомое, смотря сквозь него. Вскоре мои размышления прервал голос Максима. «Видите, — выпалил он, — никто не хочет покупать наше оружие. Все думают, что оно говно». Его голос дрожал, а глаза покраснели. Парень был на грани истерики. Его состояние было понятно. Он вложил душу в эти разработки, а теперь его творения незаслуженно оскорбляют. Это должно быть больно. Наше оружие действительно выглядит необычно для жанра шутер, тем более в таком реалистичном сеттинге, как противостояние спецназа и террористов, сказал я, положив руку ему на плечо. Просто дай народу немного времени. Вскоре они осознают всю гениальность твоей задумки. Вы правда так думаете? Максим вдруг изменился в лице и с надеждой посмотрел на меня. Его голос стал робким. Андрей Александрович, может, нам тогда стоит поставить цену поменьше? Самое дешевое наше оружие, гравипушка, стоит 5000. Это в 5 раз дороже самого дорогого обычного оружия в игре, снайперской винтовки Винторез Т-3000. Исключено, покачал я головой. Разработки передовых технологий, разумеется, должны стоить на порядок дороже обычного оружия. Да, но это ведь игра, пробормотал он, теребя край рубашки. В игре можно было бы не обращать внимания на такие аспекты. Ты просто слишком дешево оцениваешь свой труд, тепло рассмеялся я. Шедевр должен иметь ценность везде, будь то реальный мир или игра. Стальной шторм был массовой игрой, рассчитанной на непритязательных игроков, поэтому на оружие там были очень приемлемые цены, чтобы даже школьники могли его покупать. Из-за этого наше нововведение смотрелось на фоне устоявшихся цен слишком дерзко. Услышав мой ответ, Максим снова сник. Да, походу, предыдущее руководство пушек-пердушек своими неудачами совсем искоренило волю к победе у сотрудников. Хотя с другой стороны, когда ставкой является самое ценное имущество компании, а соответственно и твое рабочее место, тяжело по-другому относиться к неудачам. В этот момент дверь громко распахнулась. В проеме появились две сногсшибательные красотки. Стройные фигуры, платья от известных брендов, подчеркивали их изящные изгибы. Роскошные локоны волнами струились по их плечам. Елена с Элизабет выглядели как модели, сошедшие с обложки журнала. Хотя, если целый месяц ходить по торговым центрам да отдыхать в спа-салонах, тяжело выглядеть по-другому. Да и деньги у девчонок были на это, ведь они получили от меня свою небольшую долю за помощь в ограблении Хлос. Девушки несли бутылки шампанского и радостно улыбались, ярко контрастируя с унылой офисной атмосферой. Их каблуки звонко цокали по мраморному полу, приближаясь ко мне. «Андрюш, мы готовы праздновать!» – воскликнула Елена, подбегая ко мне и протягивая бутылку игристого. «Я тоже», – вторила ей Элизабет, протягивая вторую. Шлиев дорогих духов тут же обдал меня и Максима, отчего парень даже немного оживился. Он невольно посмотрел на манящую грудь красотки, но сразу вздрогнув, отвел взгляд. Из глубокого декольте вылез лысый еж и сурово посмотрел на него. Все остальные сотрудники тоже как один уставились на девушек. Все 20 человек. В воздухе повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов на стене и гулом систем охлаждения серверов. Я усмехнулся. Вот же неугомонные девчонки. Даже не удосужились вначале узнать, как дела. Из-за этого офис смотрел на них, как на пришельцев. Чувствовалось, что сотрудников шокировало не столько появление красоток, сколько их заявление о праздновании. Елена, кажется, заметила, что что-то не так. А что здесь происходит? Почему все такие хмурые? Разрезал тишину мелодичный голос блондинки. Ее взгляд скользил по лицам сотрудников, а бровь приподнялась. «Да, вы же должны радоваться», — добавила Элизабет, «ведь сегодня день открытия продаж». «Юх-ху-ху-ху-ху». «Ага», — хмыкнул Семен Ильич. «Вот только продаж нет». «Как нет?» — удивилась Элизабет. «Вообще нет», — тяжело выдохнул дед. «Похоже, новый владелец решил окончательно погубить компанию. Виртуальные игрушки». «ПФ». Елена еще раз неверящим взглядом обвела офис, и увидев, что их лица подтверждают слова старого инженера, отшатнулась. «Чего?» – воскликнула она, тыкнув аккуратным пальчиком в мою грудь. «Андрей, ты же говорил, что пушки-пердушки сегодня взорвут игровой рынок. То есть ты хочешь сказать, что твои слова «мы закатим вечеринку», которую еще свет не видывал, были обманом?» «Ага, я тоже думала, что мы оторвемся», – надула губки Элизабет. От слов красоток лица сотрудников офиса странно исказились. В их словах было столько обиды, но не из-за провала компании, а из-за обломившейся вечеринки. «Не переживайте, малышки», я легонько убрал женский пальчик и принялся открывать шампанское. «Максим, открой вторую бутылку». Максим, не шелохнувшись, продолжал смотреть на меня. В его взгляде читался немой вопрос. «Как ты можешь в такой ситуации думать о праздновании? Молодой, ты чего так уставился на своего босса?» Хмуро посмотрела на него Елена. И ее обращение, судя по всему, обескуражило Максима, заставляя его отвлечься от меня и удивленно посмотреть на блондинку. Она выглядела как его ровесница, но обращалась к нему молодой. так будто была из старшего поколения. Ты думаешь, что Андрюша не сможет привести вашу отчаявшуюся компанию к процветанию? Простите, нет, опустил он взгляд, не осмелившись спорить с элегантной красоткой. Если бы он с ней согласился, то это означало бы, что он не уважает меня, что недопустимо для подчиненного. Эх, не хватает в нем яиц. Запомни, никогда не смей сомневаться в боссе. Помахала Елена ему пальчиком. Пальчиком с шикарным маникюром на очень остром ноготке. Угумс, пробормотал он, но, видимо, не поверив ей, не обращая внимания на их разговор, я сказал между делом. Ольга, ты напомнила стальному шторму про пятый пункт договора? Андрей Александрович, не переживайте, все под контролем. Пальцы главы отдела продаж были сложены в знак ОК, вот и отлично. И хватит уже как зомби пялиться на меня, принесите уже кто-нибудь наконец бокалы. Никто из сотрудников не шелохнулся. Андрей Александрович, что за пятый пункт договора? Робко спросил Максим. Да, что за пятый пункт? А-а, вдруг взвизгнула секретарша, прерывая наш разговор и тыча пальцем перед собой. Посмотрите на счетчик продаж гравипушки. Где, где? Подскочил от крика Максим, повернувшись к голой экрану. Да ладно, там 3 штуки. Офис оживился. Все остальные сотрудники быстро подошли и сгрудились возле стола главного инженера. И правда, 3, послышалось из толпы. Неужели кто-то все-таки купил? Посмотрите на остальные, воскликнул черноволосый коллега с большим носом. Нейрохлыст, 3. Плазменный клинок, 3. Психопроектор, 3. Генетический репликатор для клонирования куриц, 3. Только что купили по 3 штуки каждого оружия. Счетчик продаж возле каждого оружия теперь показывал цифру 3. Взгляды сотрудников офиса заметались от непонимания ситуации. Но быть такого не может. Кто вдруг купил наше оружие? Ошарашенно озвучил Семен Ильич вопрос всех коллег. Вдруг послышался громкий сигнал, и на голом экране появилось объявление. Внимание! В игре начинается шоу-матч между 2 профессиональными командами. Рожденные убивать и камни. Не пропустите. Ничего себе, воскликнул один из сотрудников, видимо геймер. Рожденные убивать, это же вечные обитатели высшей лиги. А камни, их заклятые враги, добавил другой, прыщавый парень, стоящий рядом. Между ними идет давняя борьба. Интерфейс игры резко поменялся, принудительно перемещаясь на главную страницу игры. Там началась трансляция матча. 2 команды по 3 человека уже находились на одной из карт. Команда террористов пряталась на заброшенном складе, полном ящиков и контейнеров, а команда спецназа находилась снаружи. Задача спецназа была взять штурмом склад и вывести живыми заложников или же убить всех террористов. Задача террористов была противоположной. Снизу экрана находился счетчик зрителей, и число на нем постоянно увеличивалось, быстро перевалив за 10 тысяч человек, 20 тысяч, 50 тысяч. Нет, эфир смотрело уже 100 тысяч человек. В чате под видеотрансляцией вовсю велась активная переписка. Без трусиков. О, да, предвкушаю настоящее шоу. Рожденные убивать, вперед, нубот. Да, я тоже жду не дождусь, когда они наконец уделают камней. Киска убийца сейчас всех накажет. Обожаю его фирменный стиль, агрессивный и быстрый старт. Буквально с первых секунд сминающий всех на пути. И вот на, не обольщайтесь, камни не зря называются камнями. Их просто так не расколешь. Мертвый индеец, ты забыл, как киска убийца колол их как орехи в прошлом сезоне лиги? Ха-ха, просто смотри и все увидишь. И вот на, мечтай, без трусиков. Погодите, а что это за оружие у киски убийцы? Нубот, ага, у остальных рожденных убивать тоже странные пушки. Без трусиков, только не говорите мне, что они решили победить заклятых врагов вот этими пукалками. В чате подробно обсуждали то, чем была вооружена команда спецназа. «Рожденные убивать купили наше оружие?» – спросил Максим. Этот же вопрос застыл в глазах всех остальных 20 человек в офисе. Действительно, вся команда профессиональных игроков держала на изготовку гравитационные пушки. «Что происходит?» – выдохнул Семен Ильич. «Почему они играют с нашим оружием?» «Это и есть пятый пункт смарт-контракта», — улыбнулась Ольга и принялась цитировать договор. «Стальной шторм в качестве рекламы проводит показательный матч с участием профессиональных команд из высшей лиги. При этом одна из команд должна быть вооружена интегрированными пушками. Андрей Александрович вынудил Игоря включить этот пункт, ну а я контролирую его исполнение, договариваясь с командами». По офису пронесся радостный вздох. Максим и остальные посмотрели на меня. Их глаза засветились восхищением, ведь теперь они поняли, Почему я вел себя так спокойно? В игре у каждого игрока был рейтинг в зависимости от его мастерства, и чем больше он выиграл боев, тем выше поднимался его рейтинг. Этот рейтинг определял, в какой из пяти лиг мог участвовать игрок. Деревянный, бронзовый, серебряный, золотой и, наконец, самой высшей, алмазной. Рожденные убивать и камни были как раз членами алмазной лиги, а игрок Киска Уйбица вообще входил в топ-5 сильнейших игроков в игре. То есть его участие в этом шоу-матче, а тем более с нашим оружием, считалось невероятно крутым событием. «Кстати, а каковы правила шоу-матча?» – спросила Елена, пригубляя шампанское. К этому времени его уже успели разлить по бокалам, и все стояли, взяв его в руки. Играют до 5 побед. Команда, которая первая выиграет 5 раундов, будет признана победителем. В шоу-матче как раз столько раундов, чтобы рожденные убивать могли испробовать все виды нашего оружия, с экспертным видом ответила Ольга. Ее радости от чувства собственной значимости не было предела. В этот момент отсчет до начала матча закончился, и голос игрового ведущего возвестил о начале игры. Над головой одного из игроков, здоровенного мужчины в черном камуфляже, всплыло облачко сообщения, видного всем игрокам. Киска Уйбица. Ну что, уроды, готовы увидеть, как рожденные убивать размажут вас оружием будущего? Уголь — капитан команды Камни. Ха-ха, не в этой жизни, котенок. Как только сообщения испарились, спецназ тронулся с места и побежал в сторону склада с гравипушками наперевес, без трусиков. О, да, сейчас начнется настоящее шоу. Виртуальная сопля, е-е, Киска Уйбица, убей их всех, и вотное. Что ж, сейчас посмотрим, насколько круты новые пушки. В офисе запахло напряжением. Сотрудники, словно по команде, подались вперед, впиваясь взглядами в голографический экран. Народ наблюдал за игрой, затаив дыхание. Даже скептически настроенный дед и тот вцепился в подлокотники рабочего кресла. В целом должны выиграть. В этой карте много различных укрытий и узких мест, где можно эффективно использовать гравитационные пушки и нейрохлысты, озвучил свои мысли один из сотрудников геймеров. Плазменные мечи в комнатах склада тоже должны помочь. Кусая ногти, вторил ему Максим. На экране шел первый раунд. Киска Уйбица с гравипушкой наперевес лихо пронесся по улице, притягивая к себе ящики и используя их как укрытие. Он двигался быстро и уверенно, как хищник, выслеживающий добычу. Остальные члены его команды тоже действовали слаженно, прикрывая друг друга. В их движениях чувствовался профессионализм. Эта слаженность могла сравниться с действиями реального спецподразделения полиции или армии. Бах! Прозвучал взрыв светошумовой гранаты, и из-за угла склада выскочил один из камней и открыл огонь из автомата. Тра-та-та-та-та-та. Пули зацокали по стене, оставляя искрящиеся следы. Киска Уйбица тут же притянул к себе ближайший контейнер и спрятался за ним. Но стоило ему выглянуть из-за укрытия, как очередь из автомата прошила его насквозь. Голова игрока дернулась, словно от удара, а затем его тело безвольно упало на землю. Выстрел пришел откуда не ждали, сзади. Оказывается, Уголь вышел с другой стороны склада и обошел спецназ с тыла. Чего? Я прищурился. Киска Уйбица, один из лучших игроков в игре, погиб первым. В офисе послышался ропот. Сотрудники переглядывались, их лица выражали недоумение. На экране тем временем продолжалась игра. Вторая очередь из автомата сразила еще одного из рожденных убивать. Остался лишь один. Уголь доминирует. Прозвучал низкий и громогласный голос в игре. Прошло еще несколько секунд. Последний из рожденных убивать попытался отступить, но меткие выстрелы угля настигли и его. Уголь оформляет хет-трик. С нарастающим тоном, словно отсчет до взрыва, вновь объявил убийство голос игры. Рожденные убивать в сухую проиграли первый раунд. Уголь. Ха-ха, котенок. Не ожидал такого. Ненавижу этого угля, прошипел коллега-геймер. Он всегда так подло играет. Да как так-то? Выдохнул Максим. Его голос дрожал. С гравипушкой он должен был с легкостью вынести всех, без трусиков. Киска Уйбица, ты там уснул, что ли, нубот? Да ладно, что это было, и вотное. Ха-ха-ха, я же говорил, что эти пукалки ни на что не годятся. Я твой отец, ебть. Мне стыдно смотреть это. Чат разрывался от возмущенных комментариев. Не переживайте, прозвучал в игре голос Киски Уйбицы. Это была лишь разминка для проверки оружия. Сейчас камни пожалеют о том, что согласились на бой с нами. Начался второй раунд. Спецназ вооружился плазменными клинками и, включив щиты, побежал на склад. Используя обходные пути, они незаметно проникли внутрь, и бесшумно шагая Аки-ниндзя, зашли в помещение с заложниками. «Киска, покажи всем, как надо играть», – прошептал Максим. Победа почти в кармане. Однако, в этот раз все закончилось еще быстрее. Комнату с заложниками разорвали десятки взрывов. Рожденные убивать не успели ничего сделать. Даже несмотря на крепкую защиту щитов, они сгорели в потоке электрического пламени. Команда камней просто закидала их гранатами. Счет стал 0-2 в пользу камней. «Что? Но почему?» – дрожащим голосом спросил Максим. «Совсем чуть-чуть не хватило. Не знаю, я думал, с плазменными клинками они с легкостью их завалит», – прошептал один из сотрудников. Лица людей в офисе давно утратили обычное выражение, и теперь были бледны сильнее, чем раньше. Даже с лица оптимистично настроенной Ольги пропала улыбка. В целом команда спецназа действовала профессионально, к их тактике вообще не подкопаешься, но я все сильнее чувствовал, что что-то идет не так, но не мог понять, что именно. «Начинается третий раунд. Давай, давай, киска!» – кричит кто-то. «Мы в тебя верим. Покажи им!» Сотрудники офиса пытаются поддержать команду спецназа, но их голоса звучат неуверенно. Киска уебится, меняет оружие на психопроектор, но в этот момент он погибает. 3-0, констатирует кто-то. «Это конец», выдыхает Максим, опуская голову. 5-0, раздается в офисе. «Мы проиграли», шепчет Ольга. Я смотрю на экран. На нем сообщение о победе команды террористов. Камни выиграли в сухую. За все раунды рожденные убивать ни одного соперника даже не ранили. Какое же это говно? Раздался в игре голос киски уебицы. Не оружие, а дерьмо собачье. Полностью согласен, ответил Уголь. Я бы этой пукалкой даже таракана не смог убить. В чате под трансляцией начал твориться хаос. Дед пердит. Вот же лохи, купили это говно. Без трусиков. Да, эти пушки, полный отстой. Снайперкс. Я же говорил, что пушки-пердушки, компания лузер. Ха-ха, они теперь точно загнутся. Если честно, я, изначально читая характеристики новых пушек, возлагал на них надежды. Но реальность, увы, показала, что все эти примочки из будущего ни на что не годны. Такому оружию дорога только на свалку истории. Не нужно было больше ничего говорить, чтобы понять, какое настроение царило в офисе. Звук лопающихся пузырьков шампанского разносился по рабочей зоне, словно треск погребального костра. Сотрудники один за другим прикладывались к бокалам в полнейшем молчании. Даже на лицах всегда оптимистичных Елены и Элизабет царило уныние. Сотрудники компании работали 6 дней в неделю, 10 часов в сутки. По моему мнению, это было слишком много и наоборот ухудшало производительность, поэтому сегодняшнюю субботу я объявил нерабочей, как и все остальные субботы. Отныне будет 5 рабочих дней в неделю, поэтому они могли сейчас пить алкоголь без зазрения совести. Что касается меня, то я сидел, подперев подбородок рукой, прокручивал в голове поведение профессиональных игроков. Их проигрыш казался слишком неестественным, будто они специально сливали игру. Если сложить это с изначально неестественно негативными сообщениями в чате, то теперь все сомнения точно исчезли. Стальной шторм выполняет условия контракта, но при этом решил подстраховаться, раздул негатив в игровом сообществе, подкупил игроков, чтобы наверняка забрать лаборатории мои 100 миллионов, так ли это? Ага, похоже на то. От размышлений меня отвлек странный звук, похожий на чавканье. Я повернул голову и увидел ментометрика. Лысый еж сидел на столе и с упоением лакал шампанское из миски, которую ему поставила Элизабет. Да, ухмыльнулся я про себя, этот ежик еще страннее, чем я думал. Не только лысый, но еще и алкоголик. Кто-то осторожно дернул меня за рукав, обернулся. Сбоку стояла Ольга, уперев взгляд в пол и не смея смотреть на меня. «Андрей Александрович, простите меня, это я виновата, мне нужно было подобрать команду получше для шоу-матча», краска залила лицо женщины. «Я все испортила, не бери в голову, ты ни в чем не виновата», улыбнулся я. Затем встал, подхватил пиджак и бодро зашагал к выходу. «Вы куда? Шампанское заканчивается. По такому трауру пойду, куплю еще», легко бросил я через плечо. Дверь офиса закрылась, скрыв фигуру Андрея. Сотрудники пушек-пердушек сидели, опустив головы. В воздухе витал запах шампанского со смесью несбывшихся надежд. На экране компьютера Максима по-прежнему была включена карта игры шоу-матча, а рожденные убивать и камни с важным видом давали свои пояснения по игре и экспертное мнение о новом оружии, которое, разумеется, было категорически негативным. «Этот мальчишка все погубил», – проскрипел Семен Ильич, Его голос дрожал от гнева. А я ему говорил, что виртуальные игрушки – это могила для нас, ПФ. Он ничего не понимает в оружейном бизнесе. Да, вздохнула Ольга, наш босс слишком молодой и неопытный. Он потерял 100 миллионов, добавил кто-то, и две лаборатории, продолжил другой. А мы работу, закончил третий. Сотрудники переглянулись, в их глазах читалось немое «что дальше?». Тяжелый вздох прокатился по офису, словно порыв ветра по кладбищу. Елена с Элизабет сидели, откинувшись на спинки кожаных кресел, с таким видом, будто им только что не шоу-матч показали, а счет за разбитую машину. В их пустых бокалах отражался тусклый свет голограмм, а на их безупречных лицах читалась скука вперемешку с унынием. «Смотрите!» – внезапно раздался вскрик секретарши. Взгляды присутствующих устремились на ее голый экран, где был открыт игровой магазин. «Что случилось?» – спросила Ольга, не понимая, чему удивляются коллеги. «Счетчик продаж», – прошептал Максим. «Возле каждого виртуального оружия теперь горела цифра 4. Кто-то еще купил наше оружие», – приподнял поддатый взгляд Семен Ильич. «Да», – кивнул Максим, – «и не просто купил, а сразу весь комплект». «Но кто?» – свела брови Ольга. «Не знаю», – пожал плечами Максим. Послышался еще один комментарий, только в этот раз уже о голой экране Максима. Кто-то еще зашел в карту заброшенного склада, но шоу-матч ведь закончен. Сотрудники присмотрелись получше. На улице, на точке возрождения команды спецназа появилась фигура молодого человека со светлыми волосами и в солнцезащитных очках. Кто это? Не знаю, ник незнакомый. Держа в руках наперевес гравипушку, блондин легкой пружинищей походкой подошел к киске Уйбице. Тот в это время был занят в чате, общаясь с фанатами. Блондин постучал дулом ему по плечу сзади, привлекая к себе внимание как киски Уйбицы, так и тех, кто сейчас следил за игрой. Все рожденные убивать и камни в недоумении повернулись к незнакомцу. Трилл, ну что, нубы один, готовы сыграть еще раз? Глава 2. Выйдя из здания компании, я поймал такси и направился в ближайшее сетевое кафе. План был прост. Если люди не понимают преимущества оружия пушек-пердушек, значит им надо показать его, и показательный бой с профессиональными игроками будет лучшим выбором для этого. Через несколько минут стеклянная дверь с тихим шипением отъехала в сторону, выпуская прохладный воздух с запахом кофе, лапши быстрого приготовления и фастфудов. Я огляделся по сторонам. Внутри было многолюдно, почти все капсулы виртуального погружения были заняты. Лишь в самом углу возле окна виднелась одна свободная кабина, матово-черная и круглая. Я огляделся по сторонам, как таковой администратор, продающий игровое время, отсутствовал. Все капсулы работали наподобие вендинговых автоматов. Ясно. Я подошел к этой капсуле и прислонил руку к светящемуся сенсору. «Арендовать на час», – пожелал я. «С вашего счета списано 1000 крон». Капсула тут же открылась, выпуская облачко холодного пара. Я залез внутрь, закрыл крышку, откинулся на мягкое кожаное кресло и все. Технология неинвазивной передачи сигнала в мозг запущена. Приятный женский голос озвучил эту странную надпись, а затем появился список с огромным количеством приложений и игр. Натягивать на голову очки или шлем виртуальной реальности не понадобилось. После мысленного выбора игры «Стальной шторм», передо мной оказался интерфейс игры с главной страницей. На ней до сих пор транслировалась карта «Заброшенный склад». Ход шоу-матча закончился, но прогеймеры до сих пор находились внутри, общаясь с обычными игроками о перспективах нового оружия. Киска Уйбица. Исключено смех. Вы сами все видели, у такого шедевра не может быть никакого будущего. Уголь. Как видно, компания, создавшая пушки, не зря считается одной из худших в своей сфере. Даже для виртуальной игры они не смогли придумать хоть что-нибудь стоящее. Эти ребята времени зря не теряли. Вовсю отрабатывали деньги, которые им заплатил «Стальной шторм». Присоединиться к игре 624131, мысленно продиктовал я номер матча между рожденными убивать и камнями. Изначально это была закрытая информация, чтобы зрители не могли присоединиться к игре и мешать проведению шоу-матча. Однако, после окончания боя в новостной ленте «Стального шторма» высветился этот номер. Это было сделано для того, чтобы любой желающий мог зайти и посмотреть в реплее демонстрацию нового оружия. Вот только фактически шоу-матч еще не был закончен, чем я и собирался воспользоваться. Так как это ваш первый вход в игру, вам необходимо выбрать логин и аватар. Не мешкая, я выбрал образ блондина в солнцезащитных очках и ввел в поле имени Трилл. Запрос принят. Начинаю процедуру инициализации. Мир вокруг поплыл, распадаясь на разноцветные пиксели, уплывающие в темноту. О, спасибо, бро. Вдруг прозвучал в голове радостный голос Трилла. Чего? К сожалению, этот поток сознания так и не смог уснуть, и по-прежнему время от времени разговаривал со мной, когда ему вздумается. Даже невзирая на угрозы, иногда это чертовски утомляло. Я проник. Ты ведь не просто так ввел мое имя в качестве своего никнима. Я знаю, этим жестом ты хотел порадовать меня. Чисто из дружеских чувств, вновь откликнулся Трилл. Из дружеских чувств. У меня на мгновение отвисла челюсть от наивной тирады Трилла. Это мой ник, который я всегда использую в играх. А ты всего лишь надоедливая искусственная личность, у которой такое же имя. Я не искусственный. Я настоящий. Ха, да ладно, из чего ты взял, что ты не искусственный? Усмехнулся я. Я, все, больше нечего сказать, у меня есть мечта. После небольшой паузы робко ответил Трилл. Да ну, и какая же? Разговор с потоком сознания все больше забавлял меня. Я хочу, чтобы все женщины возле меня были счастливы. Ха-ха-хах, чтобы все женщины были счастливы, я еле сдерживался, чтобы не заржать вслух. «Да ты, я гляжу, фантазер. Это почему же?» – обиженно спросил Трилл. «Не бывает у настоящих людей таких мечт. Я настоящий. Я живой. Ой, ну все. Ладно, иди уже займись какими-нибудь другими делами. Не пойду. Пока не признаешь, что я настоящий, я от тебя не отстану, дрон. Ты слышал? Не отстану». Перешел Трилл на повышенный тон. «Ты всерьез собрался ставить мне условия? Ладно, тогда я скажу тебе, кто ты». Выпалил я, понимая, что это альтер-эго совсем уже берегов не видит. Ты, как и все остальные из измерения мозгового штурма, создан системой для работы навыка параллельное сознание, перпендикулярное мышление. Вас специально создали таких, чтобы вы считали себя цельной личностью, но правда в том, что вы не цельные. Вы унаследовали лишь какие-то черты моего характера, и поскольку у вас нет других черт, эти черты полностью определяют вас. Ты, например, взял от меня страсть к женщинам, и так как это единственное, что есть в твоей личности, то и мечта у тебя тоже такая же, связана с женщинами. Другой мечты у тебя попросту не может быть. Понял? Да ладно, тихо заговорил Трилл после длительной паузы. Как ты можешь быть таким жестоким? Я думал, мы с тобой настоящие братаны. Нет, никакие мы с тобой не братаны. Ты просто навык. Навык, знаешь что, дрон? Голос Трилла вдруг стал холодным и отстраненным. Иди ты к черту. Только он сказал последнюю фразу, как я почувствовал в сознании пустоту. Трилл будто развернулся и ушел в глубины своего измерения. В голове стало окончательно тихо, и исчезло это чувство чьего-то присутствия. Что ж, так даже лучше. Пусть посидит в комнате мозгового штурма, переварит услышанную инфу, а то будет еще мне ставить условия какой-то навык. Хотя, если честно, в душе было немного не по себе из-за того, что я так строго с ним обошелся. Однако, заморачиваться об этом дальше у меня времени не было. Процедура инициализации к этому времени закончилась, и мир передо мной вновь собрался в единое целое. Это ощущалось так, будто я ненадолго закрыл глаза и сейчас снова открыл их. Сверху лил тусклый вечерний свет, а легкий прохладный ветерок приносил с собой терпкий запах бензина и выхлопных газов. Я находился посреди дороги в тени высокого здания, аккурат в точке возрождения команды спецназа, а в руках ощущалась тяжесть от держания гравипушки. Детализация всех ощущений была на уровне реального мира. Немного оглядевшись по сторонам, я направился вперед по улице. Вскоре вышел из-за здания, и передо мной показалась группа людей, одетых в камуфляжную форму. Это были как раз игроки из рожденных убивать и камней, застывшие как изваяния во время общения со зрителями. Что ж, пора бы нарушить их идиллию. Я усмехнулся и, перехватив поудобнее гравипушку, направился к ним. «Ну что, нубы, готовы сыграть еще раз?» – спросил я, подойдя к двухметровому мужчине в черном камуфляже и постучав ему дулом по плечу. Это был Киска Уибица. Вместе с ним обернулись остальные 5 высокоуровневых игроков, и все, как один, уставились на меня в недоумении. Их поджатые губы, под маской сдвинутые брови, слегка выпученные глаза, все говорило о том, что они сейчас не понимают, что происходит. В общем чате под трансляцией тоже началось оживление. Столбик сообщений стремительно рос вверх, как будто там строчили тысячи пулеметов. Без трусиков. Чё происходит? Кто это? КТ. Не знаю, первый раз вижу этого чела в игре. Мертвый индеец, а ник какой странный. Миша 2001, да еще и без рейтинга. Я скосил взгляд в интерфейс и заметил возле своего имени пустое место, которое обычно отображает уровень. Видимо, из-за того, что я зашел в эту игру в первый раз, мой рейтинг был нулевой. Новичок что ли? Протянул киска улыбиться, подняв взгляд на товарищей. Что за дичь вообще происходит? Понятия не имею, пожал плечами Уголь, убирая руки в карманы. Новичок, который сюда по случайности зашел, или его из-за какой-то ошибки в игре к нам закинуло, предположил еще один из камней. Предположив причину моего появления, киска улыбиться вновь посмотрел на меня. Парниш, ты заблудился что ли? Кроме тебя здесь нет ни одного нуба. Выйди и найди себе подходящих соперников, пренебрежительным тоном сказал он. Это не ошибка. Я же сказал, хочу сыграть с вами, нубы, ответил я, повторно отчетливо выделив последнее слово. Дерзкий малый, но ты попал явно не по адресу. Это карта для показательного сравнения нового оружия против обычного. Проваливай отсюда, пока тебя не забанили, ухмыльнулся киска уебица и помахал рукой, будто выметая мусор. Надо отдать должное его выдержке. Услышав нубы, он по-прежнему спокойно разговаривал со мной, хотя может он заботился о поддержании своей репутации перед зрителями. Не вижу проблемы, я буду с новым оружием, я приподнял гравипушку, а вы будете с обычным. Сыграем на тех же условиях. Победителем будет считаться тот, кто первым выиграет 5 раундов. Чем вам не показательный бой? Даже если так, никто из нас все равно не будет с тобой играть. Ты не в той весовой категории. Он был прав. В обычном игровом режиме мы бы ни за что не встретились в одном матче, но так как это была карта со специальными настройками, в ней не было ограничений по рейтингу. ХМ может тогда стоит заинтересовать их чем-нибудь. Я же не говорю, что мы просто так будем играть. Как насчет такого, если вы играете меня, то я заплачу вам 50 тысяч. Ха-ха, этот нубас решил, что может нас подкупить, рассмеялся Уголь. Остальные вторили ему. Исключено, покачал головой киска выбиться. Хорошо, а если я заплачу 100 тысяч? Игроки переглянулись, в их глазах появилось сомнение. Ранее я уже навел справки. 100 тысяч были мизерными деньгами для топовых геймеров, но это если речь шла о популярных играх. Однако, для игры третьего эшелона, да еще и за один матч, это считалось очень даже неплохой выплатой. Я же тебе уже сказал, мы не будем портить репутацию игрой с никому неизвестным новичком, в итоге вымолвил киска выбиться. А если 150 тысяч, переглядывания между игроками не ускользнули от меня. Я усмехнулся про себя, нужно просто давить посильнее, до тех пор пока они не услышат цену, которой не смогут противостоять. Стоило мне увеличить ставку, как их взгляды стали более откровенными. И рожденные побеждать, и камни встали перед выбором отказаться от прошлых слов, пожертвовав репутацией, и заработать легкие деньги или же сохранить репутацию перед столькими зрителями, но при этом упустить шанс сорвать куш. 200 тысяч, усилил я нажим. Глаза игроков распахнулись шире, а внутренняя борьба между жадностью и честью разгорелась сильнее. Даже капитаны команд, киска уебица и уголь, начали сомневаться. 300 тысяч, о, да, на лицах игроков появилась боль, но они по-прежнему молчали. Ладно, ладно, я понял, вам не нужны лишние деньги, поэтому я пошел. Всего доброго, легко улыбнулся и помахал им рукой, делая вид, что собираюсь выйти из игры. Постой, мы сыграем с тобой, поспешно сказал киска выбиться. Если ты проиграешь, то платишь нам 300 тысяч, если выиграешь, то мы платим тебе 300 тысяч. Нет, возмутился я не согласен на такое условие. Как нет, напрягся киска выбиться. Ты же сам предложил его. Нет, я сказал, если выиграете вы, то получите деньги. А если выиграю я, то я желаю получить все ваши комплекты нового оружия. Игроки переглянулись, в их глазах читалось недоумение. Он прикалывается, в недоумении спросил кто-то из рожденных убивать. Нет, судя по всему, он на полном серьезе. Изумление проигроков внезапно сменилось хохотом. Ты всерьез хочешь, чтобы мы поставили на кон эти бесполезные пукалки? Выпалил Уголь, вытирая проступившие слезы с уголков глаз. Увидев мой кивок, он еще больше зашелся смехом. Хорошо, мы с радостью расстанемся с этим ненужным хламом. Разумеется, если ты сможешь выиграть нас, подчеркнул киска выбиться. Общая стоимость всех 5 пушек была в районе 40 тысяч корон. 6 комплектов соответственно стоили 240 тысяч. Я специально предложил им ставку чуть выше, чтобы они без труда согласились играть на оружие. Народ даже не подозревает о его истинной ценности. Ладно, зрители ждут, поэтому не будем тянуть время. Выбери, кто из нас будет твоим противником в первом раунде. Подошел ко мне сбоку Уголь. Зачем мне выбирать? Я буду играть против вас всех сразу, улыбнулся я. На лицах игроков, что рожденных убивать, что ко мне и возникло недоумение, которое после короткого обмена взглядами сменилось очередным приступом хохота. Киска Уйбица аж согнулся пополам. Чат внизу экрана тоже взорвался от недоумения. Леговас, да ладно, этот нуб реально думает, что сможет их победить. Лол, без трусиков. Я думал, что предложение новичка сыграть против игроков из Алмазной Лиги, это уже верх отсутствия здравого смысла. Потом мои границы расширились, когда он сказал, что если выиграет, то вместо денег заберет никчемное оружие. Но теперь, когда он заявил, что будет играть сразу против всех, я понял, как же я был наивен. Этот молодой человек заставил меня осознать, насколько же маленькой песчинкой в океане безбрежного космоса являлись мои представления о человеческой глупости. 6-6 ФК. Не говори, я тоже как будто преисполнился. Стал мудрым старцем, прожившим триллионы и триллионы жизней на триллионах и триллионах планет. Ха-хах, доктор ты. Ха-ха-хах. Умоляю, скажите кто-нибудь, из какой психушки он сбежал. Просмеявшись как следует, проигроки уточнили еще раз, не шучу ли я. Увидев мой спокойный взгляд, они кивнули хорошо и игра началась. Всем игрокам приготовиться. Начинается обратный отсчет до начала 1-го раунда. 5, 4, 1. Старт. В ушах прозвучал сигнал, и я вновь оказался на точке возрождения спецназа, на дороге в тени высокого здания. Вот только одет я уже был полностью в темно-синий камуфляж. На ногах тяжелые ботинки, на голове балаклава и шлем с визором. Это была форма одного из спецподразделений, игровой образ персонажа, который я выбрал наугад. «Мастер молний», мысленно произнес я. «Ноль реакции от системы». «Мерцающий шаг». «Снова ноль реакции». Я уже знал, что «Стальной шторм» в отличие от VRT-3 не имитирует личные навыки, тем самым ставя игроков в примерно равное положение, но все же решил лично удостовериться в этом. Однако, взамен этого предвижения я ощутил легкость. Камуфляжный костюм по своим характеристикам напоминал одежду реального спецподразделения, а именно считывал показатели жизнедеятельности, давал различные эффекты, усиливающие движение, а именно ускорение, баф на выносливость, силу мышц, или такие способности, как маскировка, слияние с местностью, заглушка теплоизлучения. Визор на шлеме тоже обеспечивал несколько режимов, в том числе видение в различных цветовых спектрах, смарт-оптику, расчет траектории выстрела, дистанции до цели, и просто служил экраном интерфейса костюма, выводя данные о нем. Судя по слухам, некоторые умельцы, по максимуму используя возможности костюма, могли вытворять настоящие чудеса, которые ничем не хуже реальных системных навыков. Проверил свое вооружение. Не считая мелочей, оно включало по одному слоту на оружие каждого вида. Ближний бой, пистолет и более тяжелый огнестрел, которым у меня по умолчанию была гравипушка. Отлично. Быстро разобравшись со своими возможностями, я направился в сторону заброшенного склада. «Дрон, давай помогу, я могу сыграть вместо тебя в эту игру», вновь прозвучал в голове голос Трилла. «Чтобы ты снова управлял моим телом? Ну уж нет. Сиди и смотри молча». В моей памяти еще был свеж тот инцидент, когда этот озабоченный поток сознания направил мои отношения с Еленой и Элизабет в горизонтальное русло. То, что мне на тот момент совершенно не требовалось. В дальнейшем мне стоило больших усилий перевести общение с красотками обратно в дружескую сферу. Не дай бог он здесь опять тоже что-нибудь не то учудит. «Ну как знаешь», — послышался вздох. «Я ж хотел просто помочь, как друг, не строй иллюзий. Мы с тобой не друзья», — процедил я ему. В этот момент вдали под тусклым светом уличных фонарей мелькнул человеческий силуэт возле соседнего здания. Несмотря на плохую видимость и размытые очертания, визор тут же определил его как террориста. Я поднял гравипушку, прицеливаясь во врага, но выстрелить уже не успел. Воздух огласила автоматная очередь. Кучный поток пуль мгновенно прошил мое тело. «Вас убил киска Уйбица. Команда террористов победила». Экран игры отдалился, показывая сверху мое тело, неподвижно лежащее на асфальте. Счет стал 0-1 в пользу проигроков. Пока я тут разбирался с навыками и Триллом, киска Уйбица быстро покинул склад и прибежал на мою базу. «Киска Уйбица. Новичок, Ты точно уверен, что хочешь продолжить игру, Трилл? Это была разминка. Продолжаем. Начался второй раунд. Я вновь возродился в тени здания и, перехватив поудобнее гравипушку, побежал к складу. В этот раз все пройдет по-другому. Сыграю как положено спецназу и подкараулю врагов на выходе из их базы. Через пару десятков секунд опять появились игровые оповещения. Вас убил уголь. Команда террористов победила. Счет стал 0-2 в пользу проигроков. Лен Баден. Только не говорите мне, что он играет в первый раз. Мамкин маньячила. Ха-хах, Трилл сделал мой день. Нагибающий сынок. Я думал, Трилл это какой-то топовый игрок, который зашел с левого окка и теперь прикалывается над всеми. Думал, он сейчас будет всех нагибать, но я был слишком наивен. Обсуждения в чате трансляции продолжались, но я играл, уже не обращая внимания на них. Раунды продолжались, идя один за другим. Вас убил уголь. Команда террористов победила. Вас убил киска Уибица. Команда террористов победила. Счет стал 0-4 в пользу проигроков, о чем свидетельствовали уведомления из игры. Впрочем, меня волновало другое. Я ждал других уведомлений. Дзинь. В правом углу интерфейса системы появилось новое сообщение. Условия для получения навыка выполнены. Вы получили новый навык «Владение оружием дальнего боя». Обычный удар, уровень 1. Описание. Ваша меткость при стрельбе из оружия дальнего боя увеличена на 1%. Увеличение меткости зависит от уровня навыка. Пассивный. Отлично. Много же времени потребовалось, чтобы получить этот навык. Внутри игры нельзя было использовать навыки, как в Тетрисе. Однако пассивные улучшения реального тела, связанные с восприятием, умение что-либо делать или работой мозга, все еще действовали. То есть улучшенная меткость или скорость мышления в реальном мире будут работать также и в виртуальном, ведь сознание, которое их использует, остается тем же самым. Профессиональные игроки тоже использовали способности из реальности, чтобы улучшить свою игру. Оружие, созданное Максимом, на несколько поколений превосходило их старые пукалки, но был другой нюанс. Как я уже убедился, я не мог показать весь потенциал этих пушек и победить соперников, так как у меня отсутствовала база, элементарные навыки стрельбы. Младенец с суперсовременной снайперской винтовкой проиграет древнему воину, вооруженному луком и стрелами, просто потому что не умеет пользоваться своим оружием. Вот примерно такую же разницу я почувствовал, столкнувшись с киской Уибицей и углем, и поэтому ждал системного уведомления о новом навыке. Мне не нужен был какой-нибудь сверхъестественный эпический или легендарный навык, достаточно было обычной редкости, а остальную разницу в силах перекрою за счет наших пушек. Я усмехнулся и приказал системе перенести меня в измерение мозгового штурма, где сразу взялся за улучшение. С вашего счета списано 1000 корон. Навык владения оружием дальнего боя повышен до 100 уровня. Внимание! Навык владения оружием дальнего боя достиг максимального уровня. Желаете провести его эволюцию на следующую ступень? Стоимость эволюции навыка составляет 1000 корон. Список доступных навыков, в которые можно улучшить владение оружием дальнего боя. 1. Тра-та-та-та-та. Раскрыть описание навыка. 2. Тяжелый снайпер. Раскрыть описание навыка. 3. Ганслингер. Раскрыть описание навыка. 999. Леголас. Раскрыть описание навыка. В какой из указанных навыков желаете совершить эволюцию? Перед выбором рекомендуется ознакомиться с описанием каждого навыка. Конечно, ганслингер. Озвучил я наиболее подходящую способность для игры в стальной шторм. Ганслингер улучшал скорость стрельбы, даровал орлиный взор, а еще реакцию, то есть он улучшал стрельбу из любого вида оружия. С вашего счета списано 1000 корон. Навык владения оружием дальнего боя эволюционировал в ганслингер. На счету еще оставалось около 1,5 миллиона корон, точнее уже 1 400 000. Потрачу еще лям на эволюцию ганслингера до 3-й ступени, и скорее всего этого будет достаточно для победы. Только я собрался приказать системе потратить 1 000 000 на улучшение навыка, как вдруг кое-что осознал. Народ, у нас, кажется, проблемы, громко сказал я. Чего опять? Поднял сонный Трилл голову со стола. Никакого обиженного выражения после прошлого разговора на его лице не было. Видать, уже отошел. Это хорошо. Он ведь унаследовал мои черты, а я никогда ни на кого не дулся долго. Че не так? Скажи, мы сейчас порешаем, решительно сказал дрон. Да, любая проблема нам по плечу, если ее можно избить, Ударил кулаком в воздух Перун. Остальные потоки сознания тоже приготовились внимательно слушать. Я тут сейчас догнал. Мы получили навык, подходящий только для дальнего боя. И если его эволюционировать, то дальнейшая ступень развития тоже будет связана только с оружием дальнего боя. А у нас ведь есть еще оружие ближнего боя, нейрохлысты, плазменный клинок, которые тоже нужно продемонстрировать для рекламы. В чем проблема? Помахай в игре мечом, и система предоставит подходящий навык, выпалил дрон. Дубина, сейчас будет последний раунд. У Андрея нет права на ошибку. А если он будет учиться новому навыку, то обязательно сольет бой, ответил Трилл. Слышь, очкастый, ты че сейчас вякнул, ты кого дубиной назвал? Дрон вспрыгнул на стол, готовясь подраться с мача. Вообще-то, Трилл прав, и хватит уже ходить по столу, поддержал мача шеф-повар. Остальные потоки сознания также осуждающе посмотрели на дрона, и тот под их немым укором вернулся на свое место. И че вы предлагаете? Сейчас у нас есть два варианта получить новый навык. Первый – скрестить ганслингера с навыком ближнего боя и получить что-то новое. Второй – использовать коробку удачи. Сложил на груди руки бизнесмен и продолжил. Но при скрещивании обязательно получится навык, наследующий какие-либо особенности навыков прародителей. Из ближнего боя у нас есть навык владения посохом, но скорее всего при скрещивании получится тоже что-то связанное с этим типом оружия. Так что первый вариант сразу отпадает. Остается только коробка удачи. Действительно, если подумать, то только коробка удачи могла предоставить что-нибудь подходящее. Но у нее была другая проблема. Она давала то, в чем человек нуждался больше всего в данный момент, но никогда нельзя было предсказать, что именно коробка посчитает главной нуждой сейчас. В позапрошлый раз она дала мне новую пару носков, так как один из них был порван, и сейчас она мне тоже могла подогнать что-нибудь из одежды. Коробка удачи была риском, ценой которому были все деньги на счету, а также коммерческий успех компании «Пушки-пердушки». Во-вторых, я планировал всегда держать миллион на счету, на случай безвыходных экстренных ситуаций, например, нападение лос. И если я сейчас глупо потрачу эту попытку, то следующий миллион у меня будет не скоро. Андрей, с одной стороны ты можешь дальше улучшить ганслингера и прорекламировать в бою только оружие дальнего боя. Это чуть больше половины, но тоже хороший результат. Продолжил говорить бизнесмен. С другой стороны, можешь использовать коробку удачи, но как говорится, тут либо пан, либо пропал. Что ты выберешь? Все остальные потоки сознания тоже уставились на меня в ожидании решения. Возникла напряженная пауза. Каждый понимал, что поставлено на карту в этом выборе. Хм, я опустил голову. Внимательно осмотрел свою одежду. Вроде чистая. Дырок тоже вроде нигде нет. Стряхнул с нее несуществующие пылинки и поднял взгляд на свои альтер-эго. Сделаем следующим образом. Глава 3. Потоки сознания в ожидании решения смотрели на меня. Я же спокойно сидел, дожидаясь уведомления о завершении улучшения от системы. С вашего счета списано 10 000 корон. Навык ганслингер повышен до 40 уровня. Баланс 1 000 корон. Отлично. Теперь можно переходить к следующему шагу. Система, я желаю использовать коробку удачи. Уверенно сказал я. Ваш запрос принят. С вашего счета списано 1 000 корон. В следующую секунду на столе материализовался блестящий хромированный кейс. Створки кейса разъехались в стороны, и нашему виду предстал маленький красный шарик. Что это? Еще одна пилюля с суперспособностями. Я взял кубик и вчитался в описание. Сфера эволюции. Описание. Используйте сферу, чтобы эволюционировать любой ваш навык, кроме уникального, на следующую ступень. Эволюционировавший навык будет более редким. Лимит использований – одноразовый. Тип – артефакт. Редкость – легендарный. Мда, и это стоило 1 миллион, разочарованно выдохнул Перун. Вам не кажется, что этот предмет дублирует скрещивание навыков от достижения малыш? Есть немного, согласился Трилл. Согласен. Очередная подстава от системы, поддержал их дрон. Я же по-прежнему молча взирал на кругляш. Действительно, очень странный подарок от системы, но не думаю, что здесь все так очевидно. По крайней мере, это уже не выглядело как такая же приколюха с носками. На это указывала приписка легендарный. Ганслингер выглядит подходяще, сказал бизнесмен. Да, самый беспроигрышный вариант, кивнул я. Даже если не получу владение мечом и хлыстом, то как минимум дальнобой будет на уровне. Не задумываясь более, я применил на навык сферу. Вы успешно применили сферу эволюции. Навык Ганслингер эволюционировал в разум ассасина храма пустоты. Разум ассасина храма пустоты, уровень 40. Описание. Ассасины храма пустоты – легендарные убийцы, которые были известны тем, что могли почти любую цель отправить в пустоту, то есть ликвидировать ее. Можно назвать их идеальными машинами для убийств. Разум ассасина дает следующие пассивные свойства, необходимые для использования оружия. 1. Улучшенная реакция, скорость нервных импульсов и обработки информации плюс 400%. 2. Баллистика, точный расчет траектории движения любого объекта на расстоянии до 4 км, будь то пули или световые лучи. 3. Пространственное моделирование, моделирование движения в пространстве однажды увиденных объектов, похоже на взгляд с высоты.